Метрах в 10 от портала меня остановила невидимая стена. Причем очень странная стена. Понятно, что некий аналог силового поля или, возможно, магического, но все не так просто. Я-то пройти не мог, но вот брошенная дубинка свободно приземлилась внутри барьера. Но и это еще не все. Казалось бы, что мешало австралопитекам закидать врагов дубинками и камнями прямо на выходе из портала, а мешала им дополнительная способность этого барьера. Она гасила скорость, причем гасила практически до нуля. Как бы сильно я ни бросал дубины и топоры австралопитеков, дальше метра за барьер они не улетали. Да, вот вам и ответ. Кстати, еще один эксперимент я все же провел. Взял труп австралопитека и попробовал пропихнуть его сквозь барьер. Ничего не вышло, барьер его не пропустил. Однако, специфическая защита, но надо признать, очень эффективная. Ладно, подробнее изучу барьер и портал потом, а пока нужно догонять отряд людей. Что-то мне подсказывало, что следуя за ними, я узнаю еще больше об этом загадочном мире, который как-то уж слишком сильно походил на игру, а не на реальность. Сам-то я не особо сильно увлекался компьютерными игрушками, но среди моих друзей-любителей такого развлечения хватало. Так что сам того не желая, я достаточно много чего знал об играх, особенно об Морг, да и видел неоднократно, как играли другие. Сам тоже пробовал, но мне не зашло. Для меня подобное времяпрепровождение казалось банальным просиранием личного времени. Так вот, то, что я увидел, очень сильно напомнило мне прохождение группы игроков какого-нибудь данжа. Даже состав группы такой же. Более того, эта версия легко объясняла происшедшее. Кроме одного, почему я оказался одним из монстров данжа, и каким таким образом неведомой цивилизации удалось достичь такой детализации игры. И если я в некоем подобии игры, то почему система самой игры не заметила ошибку в виде меня самого? Да нет, бред какой-то. Но на всякий случай я, пока неспешно догонял отряд людей, перепробовал всевозможные пункты меню, какие только помнил. То есть проговорил стандартные слова, типа система, панель управления, выход, меню и так далее. Но ничего не произошло, никакого интерфейса не появилось, да и вообще ничего не изменилось. Конечно же, это не означало, что я не в игре, но и не опровергало. Пока что это лишь мои поверхностные умозаключения, основанные лишь на том, что я уже увидел. Да и честно говоря, поверить в то, что кому-то пришло в голову запихнуть мой разум в голову обычного игрового монстра, мягко говоря, сложно. Ибо зачем, в чем смысл? Просто ради того, чтобы было, не понимаю. Вскоре я догнал отряд людей. Они двигались осторожно и медленно, явно чего-то опасаясь. Вот только чего, я пока никого постороннего не замечал. Может, здесь обитали еще какие-то неведомые монстры, но мы преодолели километра два, а так никого и не встретили. Такое ощущение, что живность всего леса предпочитала заранее убраться с нашего пути. Я же, следуя за людьми метрах в 50 позади, даже успел заскучать, как вдруг все резко изменилось. Неожиданно для меня отряд с боевыми криками устремился вперед. Только что шли как обычно, а тут бац и побежали. Пришлось ускориться, дабы увидеть, чего они там нашли. И опять пред моим взором приличных размеров поляна. И опять странная для тропиков стриженная трава. Но в этот раз полянка была поменьше. Примерно метров 30 в диаметре. А в центре нее находился пьедестал, над которым парила каменная сфера, излучавшая небольшое голубое свечение. Так вот, эту сферу охраняли австралопитеки, тоже вооруженные дубинами и каменными топорами. Правда, было их всего 12, и хотя эти представители моего вида были более сильными и явно опытными, это их не спасло. Люди перебили их минут за 5, ну а после снова принялись кромсать их тела и доставать сердца. Но в этот раз людям повезло больше. Они нашли сразу 2 кристалла синего цвета. После того, как все австралопитеки были выпотрошены, а кристаллы убраны в сумки, воин с секирой подошел к постаменту и одним могучим ударом разрушил парящую каменную сферу. После разрушения я ощутил, как что-то невидимое пролетело мимо меня, словно от сферы пошла волна непонятной силы. Правда, все это было настолько мимолетно и слабо заметно, что я не уверен в своих ощущениях. Возможно, мне лишь почудилось, не знаю. Между тем люди начали что-то активно обсуждать. Судя по жестам, их мнения разделились. Часть, видимо, хотела вернуться обратно к порталу, а часть настаивала на продолжении пути. Причем указывали примерно в одну сторону. Спорили они долго, настолько долго, что я устал ждать и незаметно отошел чуть назад и влез почти на верхушку одного из деревьев. Захотел увидеть, Куда именно они собрались? Судя по солнцу, которое приближалось к закату, они собирались пойти на север. В той стороне был довольно странный лес. Он был темнее обычного, или даже чернее, сложно сказать. Но одно могу утверждать уверенно. Идти туда мне категорически не хотелось. Все мое естество сопротивлялось разуму. Как только я начал размышлять о походе в ту часть леса, так сразу же у меня начало быстрее биться сердце, руки задрожали, а тело будто молило туда не соваться. В общем, очень даже показательная паническая атака. Это что же такое? Бывший владелец так сильно боялся черного леса? Хм, странно, но лучше прислушаться к своему телу. Без причины так сильно тело бояться не будет. Значит, там действительно что-то слишком опасное. И вот люди завершили дискуссию и теперь собирались в путь. И путь этот лежал именно в сторону опасной части леса. И что делать? Идти за ними или нет? С одной стороны, интересно, чем их поход закончится, а с другой, игнорировать сигналы инстинктов глупо. Значит, решено. Лучше я подожду немного здесь, а после вернусь к порталу. Уверен, этот отряд людей в итоге все равно вернется к порталу, и возможно я смогу увидеть новое и интересное. Место на дереве оказалось удобным и комфортным, да и обзор открывался прекрасный. Так что, расположившись поудобнее, я приготовился ждать. Отряд людей с опаской приблизился к северной части поляны, явно собираясь следовать дальше. Но, видимо, у них тоже мурашки пробежали, раз они затоптались на месте. Может, они и дальше колебались бы, но тут копейщик решительно сделал шаг вперед. Что именно произошло дальше, я не понял. Вот он сделал шаг вперед, а вот его голова полетела в сторону, после чего тело, простояв на месте пару мгновений, осело на землю. От изумления у меня аж рот приоткрылся. И кажется, не только я оказался в шоке. Отряд людей застыл, а вокруг воцарила вязкая и тягучая тишина. Такое ощущение, что можно протянуть руку и потрогать напряжение, повисшие в воздухе. А еще был запах страха. Противный, липкий, мерзкий и везде. Я четко понимал, что люди испуганы, так как и сам не просто перепугался, а чуть не обделался. Особенно после того, как из зарослей вытянулись то ли лианы, то ли щупальца, но с самыми настоящими руками на концах. И вот эти вот руки ухватили труп копейщика и утащили его в глубину леса, оставив на траве отчетливую кровавую дорожку. От такой жути любого проберет до самых пяток. Впрочем, исчезновение тела копейщика послужило триггером для остальных людей. Лучница и целительница с воплями отчаяния бросились в центр поляны к постаменту. Еще трое парней последовали их примеру, но молча. Хотя их бледные как мел лица более чем отчетливо говорили об их страхе. И только воин с секирой и мужик с двумя катанами не спешили убегать. Они с напряжением вглядывались в лес, и с оружием на изготовку не спеша пятились к центру поляны. Я же пытался понять, отчего именно мне так страшно, от способа и скорости убийства копейщика или от тех жутких щупальцев с явно человеческими руками на концах, а может от того, что животный страх перед той частью леса так быстро реализовался на моих глазах, хотя скорее всего, от всего и сразу. Видимо, подсознательно я уже стал воспринимать происходящее как игру, а тут бац, и такое прозрение. Мои размышления не мешали мне пристально наблюдать за амбалом и азиатом, но все равно я так и не заметил, как именно это произошло. Вроде как мгновение назад здоровяк медленно пятился назад, выставив секиру перед собой, а уже через миг он застыл на месте, а его тело оказалось пронзенным насквозь пятью щупальцами. И я мог поклясться чем угодно на свете, но эти самые щупальца были не только живыми, но и двигались, меняя свою форму. Они словно живое желе соединились в одно целое за спиной воина. А еще через миг его тело было стремительно утянуто вглубь леса. Я непроизвольно сглотнул ком в горле. Уж не знаю, кто прятался в лесу, но встречаться с ним я точно не хотел. И кажется, мужик с катанами был такого же мнения. Вместо медленного отступления он резко отпрыгнул назад, перекатился и со всех ног рванул к своему отряду, да еще и не прямо, а петляя словно заяц. Видимо, опасался атаки в спину. Вот только атаки не последовало. Лес погрузился в полную тишину, а уцелевшие люди замерли у постамента. Мне казалось, что из леса сейчас выйдет нечто огромное и ужасное, доберется до людей и перебьет их всех. Но нет, из леса никто так и не показался. Но меня очень сильно напряг совсем другой факт. Птицы. Они перестали щебетать. Такое ощущение, что они либо замерли в испуге на ветках, либо и вовсе улетели куда подальше. Причем даже в небе не кружили. И это странно. Насколько я помню, Пернатые от опасности взлетали вверх и там кружили над хищником. Но здесь они от чего-то так не делали. И от этой всеобщей тишины становилось еще страшнее. Я даже подумал слезть с дерева и свалить куда подальше, но так и не смог. Как ни печально это признавать, но мне было страшно. Причем не просто страшно, а до жути. Казалось, что внизу, подо мною, находился тот самый опасный враг и только и ждал моей ошибки. Причем настолько сильно казалось, что я принялся дырези в глазах вглядываться сквозь листву вниз, но ничего так и не увидел. Правда, данный факт меня совсем не успокоил. Перевел взор на людей и различил дикий страх в их глазах. Они начали яростно спорить и браниться. Мужик с катанами чуть ли не орал на всех, показывая то на небо, то в мою сторону. Хотя скорее он показывал не на меня, а на путь к порталу, единственному их спасению. Несложно догадаться, в чем заключалась причина ругани. Часть отряда хотела остаться возле обелиска, а часть доказывала, что если они останутся здесь и дождутся темноты, то их убьют. Как по мне, то им уже нужно было со всех ног мчаться в сторону портала, а не терять время на споры. Впрочем, через минуту мне стало не до людей. Краем зрения я заметил легкое движение под своим деревом на земле. Сначала я не понял, что именно увидел, а когда осознал, то чуть с дерева не свалился от страха, ибо по земле неспешно и абсолютно бесшумно передвигалось нечто непонятное. Черная желеобразная масса, причем ее размер был немаленьким, примерно 1,5 метра в высоту и столько же в ширину. Меня аж заколотило от животного ужаса. Я отчетливо осознал, что это именно тот самый враг. Именно оно убило двух людей. Именно его боялось мое естество. И теперь это неторопливо проползало мимо моего дерева. Но больше всего меня ужаснуло не это, а то, что осталось на земле, после того, как живая жижа проползла. Части одежды и доспехов здоровяка. Когда же я различил на земле самые настоящие человеческие кости, то и вовсе чуть не посидел. Судьба людей стала абсолютно понятной. Впрочем, как и любого, кто окажется на пути этого существа, а еще оно явно чем-то видело или слышало. И более того, неужели оно разумно? По-другому пояснить его действия я не мог. Оно остановилось под моим деревом, и как будто оценивающе принялось меня рассматривать, словно размышляя, стоит ли ему подняться по дереву за мной или не стоит. И у меня не было ни капли сомнений, что это сможет осуществить задуманное. Я аж окаменел. Я отчетливо осознал, что все вокруг реально, и моя смерть тоже будет настоящей. А еще мне до безумия захотелось выжить. Мозг судорожно принялся искать путь бегства, а глаза уже оценивали расстояние до других деревьев. Если полезет, то придется рискнуть и прыгать на соседнее дерево, а потом еще раз и еще раз. Сбежать по земле я даже не надеялся, но все решилось неожиданно просто. Оживший кошмар внезапно сменил вектор своего интереса на людей. Видимо, те наконец приняли решение, и оно оказалось неверным. Точнее, верным, но слишком запоздавшим. Они решили отправиться к порталу. Вот только теперь у них на пути находилась эта самая жуть. И кажется, она отчетливо понимала, что происходит, ибо плавно сместилась еще глубже в лес и спряталась за деревом, буквально в 10 метрах от меня. Я же с облегчением выдохнул. Уф, кажется, пронесло. Эта тварь решила сначала сожрать людей. А раз так, то нужно срочно придумать, в какую сторону убегать от этой жути. Пока оно будет поглощать людей, у меня есть все шансы сбежать. Думаю, что лучший вариант – это перепрыгнуть на дерево на краю поляны, а после рвануть через поляну на максимальной скорости в противоположную от твари сторону. Осталось только дождаться удобного момента. Переживал ли я о людях? Да, переживал. Как ни странно, но мне очень сильно не понравились их смерти. Почему-то меня это задело. Да так, что мне чуть не поплохело от гибели здоровяка. А уж когда увидел его кости, то если бы не страх, то скорее всего меня стошнило бы. Но какой толк переживать о том, чего не можешь изменить? Точнее, если и можешь, то ценой собственной жизни. А жизнь свою я ценил больше, чем жизнь незнакомых мне людей, которые к тому же с удовольствием меня убили бы, скорее всего. Так я себя успокаивал, но если честно, помогало слабо. На душе было паршиво. Я же отчетливо видел, как отряд вошел в лес, чтобы через несколько метров оказаться в ловушке. Видел и ничего не делал. Я мог бы закричать и тем самым привлечь внимание. Мог бы спрыгнуть и убежать, тем самым намекая им на проблемы. Да еще много чего мог бы, но не делал. Просто сидел на дереве и смотрел вниз. Да, мне было страшно. И да, я струсил. Никогда в жизни я еще так сильно не боялся. В тот момент, Когда отряд людей проходил фактически подо мной, из-за дерева, за которым спряталась жижа, вышел живой и здоровый амбал. Тот самый, которого на моих глазах пронзили сразу 5 щупальцев монстра. Он улыбнулся остальным, помахал рукой и что-то приветливо произнес. Я даже засомневался в самом себе. Слишком уж он был похож на того самого здоровяка с секирой. Отряд тоже на мгновение растерялся, и этого мгновения монстру хватило с головой. Прямо из тела здоровяка выстрелили 2 десятка щупальцев, и опять они словно возникли из воздуха, настолько быстро все произошло. В итоге, жижа, видимо приняв облик здоровяка, за секунду уничтожила отряд людей. Страшный противник. Я уж думал, что все кончено, и приготовился бежать, воспользовавшись моментом, когда жижа начнет поглощать людей, но услышал женский стон и с изумлением вернул взор вниз. Монстр убил не весь отряд. Лучница и целительница еще были живы. Их обвивали щупальца существа, не давая им даже пошевелиться. А после началась фантасмагория. На концах щупальцев проявились самые настоящие человеческие руки. И эти руки проворно раздели целительницу. Когда же девушка осталась без одежды, то жижа в форме здоровяка приблизилась к жертве и предвкушающе улыбнулась жутким оскалом. Только сейчас я заметил еще одну деталь. Здоровяк стоял голым, а между ног у него вырос огромный фаллос. Кажется, только что мой мир треснул окончательно. Это существо собралось изнасиловать девушек. Монстр с сексуальными порывами? Да что за бред здесь происходит? Вот только мои размышления прервал дикий крик целительницы. Этот урод приступил к делу. Девушка смотрела вверх, и в какой-то момент наши взоры встретились. Столько боли и страха я не видел никогда в жизни. И это оказалось выше моих сил и здравого смысла. Не знаю почему, но именно взгляд жертвы возбудил мою ярость. Я впал в бешенство. И не только из-за того, что происходило, но и из-за собственного липкого страха и вязко-мерзкого ощущения беспомощности. Из-за того, что не решился спасти отряд, не решился попробовать заговорить с ними. Да, я не мог говорить, но жестами же можно попробовать объясниться, а еще из-за того, что решил, что этот мир нереальный, позволил себе поверить в сказку, хоть и глупую, но все же поверил. И вот теперь пелена спала с моих глаз, и я решился на безумство. Понимал ли я, что шансов против жижи у меня нет? Да, понимал. Знал ли я, что если нападу на эту тварь, то скорее всего сдохну? Да, знал. Но просто так сидеть на верхушке дерева и смотреть вниз на творившуюся мерзость я тоже не мог. Лучше уж погибнуть как человек, чем жить потом как тварь дрожащая. Немыслимым усилием воли я заставил свое тело двигаться, а после за одно движение сломал верхушку дерева и прямо с этим импровизированным оружием прыгнул вниз. Острая верхушка вошла в темя твари как в холодец. Мое тело содрогнулось от неслышимого визга твари. Жижа поглотила орудие, но я на это и рассчитывал. Левой рукой схватил за талию голую целительницу, а правой ногой проворно подхватил с земли двуручник и подкинул его себе в руку. Дальше все происходило так же стремительно. Рубанул по щупальцам твари со всей дури, всадил двуручник в нее же, схватил правой рукой лучницу и стартанул с места вглубь леса. И как ни странно, у меня все вышло. То ли тварь в момент изнасилования девушки расслабилась, сосредоточившись на своей похоти, то ли еще что-то, но в итоге я смог удрать. Не останавливаясь, закинул одну девушку на одно плечо, а вторую на другое. После чего развил не просто сумасшедшую скорость, а бешеную. Деревья мелькали перед глазами, ноги работали как заводные. У меня даже впервые начала проявляться усталость и одышка. Но я не останавливался. Нельзя. Уверен на все 100%. Тварь преследовала меня, и прощения мне не светит. Повезет, если она просто меня убьет, а не начнет жрать живьем. И судя по тому, что я видел, она скорее всего предпочтет второе. Я настолько сосредоточился на беге, что когда выскочил на поляну, от неожиданности чуть не остановился, но тут же взял себя в руки и еще сильнее ускорился. Близкая цель придала мне сил, которых, как оказалось, у меня не так уж и много. Ну а когда добежал до барьера, окружавшего портал, и швырнул обеих девушек внутрь, то с облегчением выдохнул, обессиленно опустившись на землю. Вот и все, цель достигнута. Не знаю каким чудом, но я смог их спасти. Вряд ли после этого выживу. Ну и фиг с ним, зато умру с чистой совестью. Девушки хоть и были шокированы происшедшим, но когда осознали, где они оказались, то разрыдались. Впрочем, лучница тут же собралась, подхватила подругу под руку и потащила ее к порталу. Еще секунда, и они исчезли в светло-голубом свечении перехода. Мне же был приятен последний благодарный взгляд лучницы перед уходом. Словно бальзам на душу, он подарил надежду. «Надеюсь, у них все будет хорошо». Тяжело вздохнув, я посмотрел назад, в сторону леса, в то место, откуда выбежал. Я ожидал увидеть разъяренную тварь и свою смерть. Но как ни удивительно, никто за мной не гнался. Как это? Я настолько быстрее твари, я смог оторваться. Честно говоря, верилось в это с трудом. Или же проблема в другом. Помнится, тварь на ту открытую поляну не спешила выходить. Боялась открытых мест, или солнечного света. Да какая разница, балбес. Подъем, не спать. У тебя появился шанс сбежать от твари, ну так пользуйся этим. Встать удалось с трудом. Все-таки бег с препятствиями, да еще и с грузом, дался мне нелегко. Тело так и ломило от усталости. Ну да ничего, справлюсь. Главное, убраться подальше от твари, и все будет отлично. Так что хоть и медленно, но я направился к опушке. Естественно, с противоположной стороны от того места, где выскочил из леса. С каждым шагом идти становилось все легче и легче. Кажется, мое тело уже начало восстанавливаться. Но все равно я шел еще слишком медленно. Потому и удивился тому, что вдруг слишком резво преодолел пару метров, так, будто меня что-то толкнуло. Причем, судя по ощущениям, толчок был сзади в правое плечо. Осознание, чем именно это может оказаться, пришло сразу, да и стрельнувшая в плече боль в этом только убедила. Тут же развернувшись и отскочив в сторону, я уже мысленно приготовился дать свой последний бой твари. Я все-таки ошибся, она меня догнала, так я думал, пока не осознал, что увидел. Это была не тварь, но если честно, то лучше бы это была она, ибо увидеть, как в мою сторону шли шесть вооруженных воинов, было не очень приятно. Я бы даже сказал, обидно до слез. Я так старался спасти девушек, что совсем забыл, кто я для них. Я же монстр, враг. А что делают с врагами люди? Убивают. Особенно если у этих врагов есть шанс добыть что-то ценное. Второй болт, выпущенный мужиком с арбалетом, и вонзившийся мне в живот, привел меня в чувство. Было больно, очень больно. Я упал на одно колено, но желание жить пересилило боль. Нет, я здесь не умру. Хрен вам, агрх, ауху-аарну-аха-а, аху-хоху. Вместо задуманного выдало мое горло. Яростно мотнув головой, я устремился в сторону леса. Скорость у меня была не ахти, но что есть, то есть. Вот только третий болт, вонзившийся в спину, заставил меня кубарем покатиться по земле. Но я снова встал и упрямо побежал к лесу. Четвертый болт, что вошел между ребер, достал меня уже на самой опушке. Силы закончились. Я упал, с трудом, но я все-таки смог доползти до дерева и, оперевшись о ствол, сел. Почему-то для меня стало важным не умереть лежа, а то, что я умирал, мне было ясно как день. Силы покидали меня. Я видел, как ко мне приближались шесть людей. Они довольно улыбались. Один из них на ходу достал кинжал. Видимо, именно им он собрался разрезать мою грудь и достать сердце. Да, правильно говорят, за хорошие поступки нужно платить. Собрался сдохнуть, возникший в голове голос поразил меня как молния среди ясного неба. Я отчетливо осознал, что это не глюк, не звук извне. Это именно то, чем и было, мысленный голос в моей голове. Но кто? Неужели Бог? Да нет, не может быть. Ну и чего молчим? Или вежливость не в твоем стиле? Насмешливо продолжил голос. Я не молчу. Кто ты? Что забыл в моей голове? Попытался я ответить. Значит, к беседе ты не расположен. А жаль, я уж думал побеседовать со своим соотечественником, попаданцем, перед его смертью. Ну не хочешь, как хочешь. Впрочем, за подарок спасибо. Это, конечно, не заменит украденных тобой девок, но хоть что-то. Я попытался опять что-то сказать, но, видимо, меня так и не слышали. А затем меня пронзила ужасающая мысль. Украденных тобой девок. Эти слова зазвучали как набат в моей голове. Та ужасающая тварь жижа мало того, что разумна, так еще и такой же, как я, попаданец. Что? Люди подошли вплотную ко мне. Я даже попытался им что-то промычать, но бесполезно. Из земли возникли щупальца, которые насадили на себя всех шестерых, как шашлыки на шампуры. Они умерли практически сразу, а справа от меня появилась та самая черная жижа. Она стала трансформироваться, пока не приняла форму неизвестного мне парня с длинными голубыми волосами. Он повернулся ко мне и, улыбнувшись, покачал головой. «Вот тебе и благодарность за спасение. Хотел покрасоваться перед девками, а в итоге сдох сам. Даже забавно вышло. Хотя с другой стороны, я тебя за сделанное все равно бы убил. Такое, понимаешь ли, не прощается. Сам знаешь, как сложно в этом кошмарном мире найти живую и нормальную девку. Чего опять молчим? Сказать нечего перед смертью, да я бы сказал, много чего сказал бы, но, увы, почему-то его мысли я слышал, а он мои нет. Видимо, для подобной мысленной связи нужно что-то сделать, но что именно, я не знал. Силы уже практически полностью меня покинули, так что напоследок я только самодовольно улыбнулся и победно посмотрел прямо в его глаза. Мне было приятно осознать, что у меня вышло обломать эту тварь, и чего только лы, начал было он, но тут же дернулся и развернулся в сторону, а после стал крутиться на месте. Его взор вместо расслабленного стал напряженным. «Ну и хромарш, Элизар!» — раздался громкий голос с небес. «Вот же паскуда!» — зло процедил тип, уставившись на меня. «Говори, кто тебя подослал, кто приказал устроить на меня ловушку? Ну, говори, или я тебя буду преследовать вечность, найду после перерождения и буду пытать годами. Говори, сволочь!» Я же, ничего не понимая, смотрел мимо него в небо, а там было на что посмотреть. Над нами словно разверзлись врата ада. Огонь был везде, и жар от него уже достиг даже меня. Верхушки деревьев вспыхнули как спички, а после огонь опустился и на нас. Все это время тварь о чем-то там мне орала, что-то требовала, в чем-то обвиняла, но мне было все равно. Я закрыл глаза и ощутил, как жизнь покинула мое тело. Очень даже знакомое ощущение. Да. Как-то слишком быстро я прожил свой второй шанс, аж обидно. Глава 4. Глава 4. Наблюдение, наблюдение и еще раз наблюдение. Вот основа моей жизни. Если я хочу перестать дохнуть как муха, то должен срочно придумать, как выживать в этом чокнутом мире. А значит, нужно смотреть, учиться и развиваться. Осталось только понять, как именно. И вот эта проблема меня сейчас волновала больше всего. И да, я снова переродился. Точнее, снова и снова, и снова. Вот только мне уже не так сильно везло, как в первый раз. Видимо, удача или замысел Божий явно перестали мне помогать. А еще я теперь очень сильно опасался встретить то самое и явно злопамятное чудище попаданца в форме живой жижи. Теперь мне его слова о мести не казались пустыми и бессмысленными. Если он меня найдет, то мало мне точно не покажется. Но пока что до этого далеко. Мне бы для начала научиться выживать подольше, а уж потом думать о более серьезных проблемах, ибо второй раз в этом мире монстров я осознал себя в теле младенца. Причем не просто младенца, а только что рожденного австралопитека. Это было не очень приятное ощущение беспомощности и депрессии. Оно и понятно. С нуля начинать жизнь в диком первобытном племени, мягко говоря, не радовало. Впрочем, долго беспокоиться о данной проблеме мне не пришлось. Буквально на четвертый день моего незавидного прозябания в маленьком тельце в расположении племени ворвались люди и перебили всех от мала до велика. Меня в том числе. Да, самая моя короткая жизнь в этом мире, если не считать первой. Третий раз я уже переродился в теле мелкого паренька, лет 4 от роду. Прожил почти полгода, а после умер от банальной болезни. Судя по всему, подхватил то ли грипп, то ли что-то подобное простудное. Попил родниковой водички, называется, и это была самая неприятная смерть из всех. Жар, бред и полное бессилие. Четвертый раз оказался более продолжительным. И хотя я снова осознал себя в теле мелкого австралопитека, лет 5, но в этот раз смог прожить аж целый год. Заодно узнал, что местные австралопитеки далеко не такие первобытные, как об этом утверждали историки моего мира. Во-первых, у них был огонь, и они знали, как его добывать, то есть некий свой Прометей у них уже случился в прошлом, и судя по другим фактам, это был один из попаданцев, а может даже несколько. По-другому пояснить эту и другие несостыковки невозможно. Во-вторых, еще целая куча несвойственных данному обществу возможностей. Австралопитеки в данном мире добывали соль, выращивали различные специи, возделывали небольшие поля с зерновыми, отдаленно похожими то ли на рожь, то ли на пшеницу. Строили печи и пекли в них хлеб и другую еду. Выращивали домашних животных, как для помощи в виде прирученных волков и рысей, так и для еды, кабанов и незнакомых мне ящероподобных созданий, внешне очень похожих на варанов. Но и это еще не все. Самое большое удивление у меня вызвало местное мыло. Ну или точнее, смесь, которую австралопитеки использовали для мытья своего тела. Они брали золу от дров дерева, причем не любого, а именно что конкретного вида, очень похожего на березу, добавляли в нее воду, после оставляли раствор на сутки и процеживали с помощью сита, сделанного из женских волос, а затем смешивали это со смальцем, вытопленным из сала варанов, получая в итоге желеобразную массу, с помощью которой они мылись. Причем, когда я сам попробовал, то с изумлением обнаружил отличную эффективность этого первобытного средства гигиены. Вот только австралопитеки никогда бы в жизни не додумались до подобного сами. Остальные удобства жизни, в виде построенных из бамбука хижин, отдельного отхожего места с сортирной ямой, небольших печей, деревянных умывальников, кожаных мешков для хранения воды и так далее и тому подобное, перечислять можно долго. Но смысла в этом особого нет. И так понятно, что все эти изобретения явно сделаны не гориллоподобными австралопитеками, а такими, как я, попаданцами. И это странно. Почему странно? Да потому, что непонятно, отчего данное общество австралопитеков не пошло дальше. Где кузница? Где металлические сплавы? Где развитие общества? Ибо в племени царила полная доминация силы и отсутствие малейшего уважения к женскому полу. И я сейчас не говорю о современных правах женщин. Нет, я говорю о банальном совместном проживании. Этот момент вверг меня в шок. Женщины здесь готовили пищу, убирали, следили за детьми лет до 5-7, выращивали все нужное, ухаживали за скотом и так далее. В общем, все домашние хлопоты лежали на них. При этом мужики жили как бы чуть в стороне, в отдельных помещениях, а иногда и вовсе на открытом воздухе. Все время проводили в драках между собой и охоте, а также войне против соседей или людей. Иногда, когда им хотелось, они заходили на территорию женщин, хватали первую понравившуюся, насиловали ее прямо там, где и ловили, а после спокойно уходили дальше заниматься своими делами. И самое главное, женщин это положение дел полностью устраивало. То есть попаданцы подарили кучу технологий местным, но при этом не смогли хоть как-то повлиять на общество и внедрить язык общения. Странно это, очень странно, но кое-какое объяснение есть, и это люди. Ибо этот мой четвертый раз закончился так же, как и второй. В наше поселение вломились 8 людей и перебили всех жителей. Причем в этот раз я отчетливо увидел, как именно применяется магия, и на что она способна. Жуткое зрелище. И я даже не знаю, что конкретно меня заставило упасть в кусты и вырвать все, что накопилось в желудке. Горящие живьем австралопитеки или их разрубленные пополам тела. Видимо, с помощью магии ветра, что-то наподобие лезвий воздуха. Ну а может замороженные живьем тела, или пронзенные ледяными стрелами дети, мои сверстники. Не знаю, я ненадолго их всех пережил. Проходя мимо, человек мимоходом рубанул меня мечом, и я умер. Снова. На пятый раз я решительно сам себе заявил: все, хватит. Теперь я приложу максимум усилий и выживу любой ценой. И хотя очередное новое тело опять оказалось телом 5-летнего паренька, я сразу же приступил к выполнению своего плана. Каждый день развивал свое тело, исследовал окрестности и продумал план бегства на случай атаки людей. Следил за своим здоровьем, ибо болеть в этом мире нельзя. Заболел, умер. В общем, прикладывал максимум усилий для выживания. В первый год новой жизни ничего не произошло, во второй тоже, как и в третий, четвертый и пятый. Когда же мне исполнилось 10 лет, примерно, ибо точного возраста своего я не знал, меня забрали к себе мужики. Моего мнения, естественно, никто не спрашивал, а на любые возражения я получал по шее или в морду, увы. Но пока что эти здоровяки были намного сильнее меня, и это раздражало, но пришлось смириться. Целый год меня заставляли драться с такими же, как я, подростками. И да, я оказался неправ. Примитивный способ общения у австралопитеков все же был. Это жесты и разная интонация охов, ухов и других двусложных звуков. С помощью них взрослые учили нас драться. Конечно, обучением это можно назвать с огромной натяжкой, но что есть, то есть. К тому же, я и сам тренировался постоянно, так что к 11 годам я начал побеждать в драках даже более сильных и взрослых австралопитеков. Но если бы я знал, что будет дальше, то постарался бы не выделяться. А случилось следующее. В один из дней, примерно когда мне оставалось еще месяца 3 до 12, наши взрослые собрались все вместе и отправились вглубь леса. Самых сильных подростков, и меня в том числе, взяли с собой. И как оказалось, шли мы не просто так, а ради нападения на соседнее племя австралопитеков. Я не совсем понял, в чем была причина, но вроде как они зашли на нашу территорию и что-то там сделали. То ли охотились без спроса, то ли побили или убили одного из наших, не знаю. Но мы шли мстить. Понимая, что в этой драке мне делать нечего, я предпочел держаться в стороне, Но, увы и ах, ничего не вышло. Во время сражения двух племен меня заметил один из наших взрослых и, схватив на руку, утащил в гущу общей свалки. Я понял, что теперь уже не выкрутится, и лучше бы я раньше свалил куда подальше, а не стоял столбом и не смотрел на замес, и пришлось драться. К своему глубокому сожалению, я слишком увлекся. Меня захватил азарт схватки, и я принялся раздавать тумаки направо и налево, но забыл обычную физику. Чем тяжелее противник, тем сильнее он бьет в ответ, особенно если у него в руках дубина, и особенно, если он оказался у тебя за спиной, а ты его заметил слишком поздно. Так что нет ничего удивительного, что я получил мощнейший удар дубиной по башке и умер. Вот так вот банально. Я бы даже сказал, глупо и по-дебильному. Шестое мое перерождение стало самым продолжительным на данный момент, но при этом и самым неоднозначным. С одной стороны, я узнал много нового, а вот с другой. Но об этом позже. Сначала же все было как обычно. Очнулся в теле мелкого 4-5 лет австралопитека и принялся за то, что и раньше. Тренировки, исследование местности и изучение племени, в котором оказался. В этот раз я не стал специально выделяться, и потому, когда мне исполнилось 10 лет, меня считали обычным среднего уровня силы и возможностей подростком. 2 года меня тренировали драками, но я и здесь умудрился создать впечатление не очень умелого воина. Так что во время очередного выяснения, кто сильнее с соседями, меня с собой не взяли, чем я и воспользовался. То есть принялся изучать территорию не только нашего племени, но и соседей. Вот только, к моему сожалению, у меня ничего не вышло. Стоило только пересечь незримую границу племени, как меня тут же замечали вражеские воины. Пару раз я и вовсе чудом спас свою шкуру от 100% гибели. Хорошо, что с физической формой у меня было отлично. Но возник вопрос, а что в таком случае делать дальше? Ответ появился сам собой. Я вспомнил, что когда только попал в этот мир в тело взрослой особи, то меня никто толком не замечал. А все потому, что я тогда двигался совершенно бесшумно. А значит, нужно восстановить свое умение незаметно передвигаться. Вот только легко сказать, да сделать сложно. Как я ни старался, но ничего не получалось. И память здесь не помогала, ибо тогда я все делал на инстинктах полученного тела, а сейчас осознать и понять, что именно делал не так и почему ломился по лесу, словно кабан через камыши, у меня при всем желании не выходило. Возможно, я и дальше безуспешно бился бы головой об стену, но в один из дней мне повезло. Мои старания заметил один из охотников племени. Здесь надо уточнить, что хоть охотой занимались все мужики племени, но существовала отдельная каста лучших следопытов. Они не принимали участие в массовых потасовках с соседями, а занимались только охотой и больше ничем. Ну еще иногда помогали выследить крупную добычу или нарушителя границы. Так вот, один из таких и, пожалуй, самый старый и умелый охотник, приметил меня и, можно сказать, взял в личные ученики. Вот тогда и начались мои настоящие тренировки. Меня учили, как определять подветренную сторону, как прятать свой запах, ну и самое главное, как правильно передвигаться по лесу. Но несмотря на помощь и наставления опытного охотника, результатов я достигал с огромным трудом. 2 года я учился премудростям следопыта, дабы двигаться правильно и бесшумно, а потом еще 1,5 года обучался делать это инстинктивно и быстро. Ну и еще год я под присмотром наставника применял свои умения на практике, дабы отточить их до совершенства. И только после всего этого я был удостоен чести сдать экзамен на охотника племени. Охотником я стремился стать не просто так, ибо данная каста по сути никем не контролировалась. Все, что требовалось от следопытов, так это приносить добычу раз в 2-3 дня и иногда помогать племени. Все, чем следопыт занимался в остальное время, никого не интересовало. Делай что хочешь. Так что для меня попадание в касту охотников было идеальным. Я мог спокойно изучить округу, чтобы потом отправиться в дальнейшие путешествия. Пока я обучался, то узнал кое-что новое и о людях. Во-первых, оказывается, порталы не всегда открыты. Более того, они могли быть закрыты десятилетиями, если не дольше. Во-вторых, не всегда племена с ними сражались. Если врата были рядом, то тогда выхода у такого племени нет. Или сражайся, или просто умри. А вот если успевали заметить открытие врат заранее, то частенько племя снималось с насиженного места и успевало свалить куда подальше. В-третьих, иногда местные племена умудрялись уничтожать людей. Это было нечасто, и я бы даже сказал, очень редко, но все же было. И судя по тем преданиям, что мне удалось расшифровать, а сделать это ой как непросто, учитывая, что рассказчик оперировал тремя, максимум пятью звуками разной тональности и активно жестикулировал, а также еще более активно корчил рожи, то выходило, что все эти победы фактически возглавлялись и управлялись, судя по всему, такими же, как я, попаданцами. По крайней мере, на это указывало слишком много фактов. Ну и в-четвертых, в этот раз мне очень сильно повезло. Ближайшие врата находились довольно далеко от нас, и более того, относительно недавно они уже открывались. Примерно тогда же, когда я и очнулся в текущем теле. А вот почему врата открывались и из-за чего закрывались, мой наставник не знал. Что же касаемо моего экзамена на охотника, то задачу мне поставил лично наставник. Мне нужно было проникнуть на территорию наших северных соседей, обнаружить их лагерь, а после вернуться назад к наставнику. Главное в этой задаче было сделать все так, чтобы меня никто не увидел и не услышал. То есть незаметно проникнуть и также незаметно вернуться. Учитывая, что на севере мы граничили с племенем ящеролюдей, то задание было непростым, так как ящеролюди, в отличие от нас, обладали более чутким слухом, но при этом их зрение было похуже. А вот запахи мы примерно одинаково воспринимали. Но было и еще кое-что опасное. Ящеры владели не только дубинками и каменными топорами, но и копьями с явно металлическими наконечниками, а также умели пользоваться луками. А это опасно. Кстати, мне лично было непонятно, почему австралопитеки не использовали луки. Да и копья со щитами тоже не были в почете. Я как-то попытался выяснить ответ на этот вопрос, но ответ мне дали расплывчатый, я бы сказал, тупой до ужаса. Мол, никто не хочет нарушать завет предков и менять оружие. Да и вообще, лук для слабаков. Вот такое вот пояснение. Почему эту махровую дурость не исправили до сих пор попаданцы, я так и не понял. Странно это. Возвращаясь к ящерам, стоит отметить, что я справился с заданием почти на отлично. Достиг их поселения, пересчитал их шатры, внешне похожие на индейские вигвамы, а после отправился обратно. И вот на пути назад я и заметил один примечательный патруль ящеров. Ну или может не патруль, а пост наблюдения, не знаю, да и не важно. Главное заключалось в другом. Уж не знаю, что меня заставило остановиться и присмотреться к этим трем ящерам, но об этом своем желании я не пожалел. Дело в том, что один из ящеров что-то рисовал тонкой палкой на земле, и вот это что-то оказалось самым настоящим английским языком. Он писал, и когда я это осознал, то чуть не свалился с ветки, на которой в данный момент затаился. Слишком уж неожиданное открытие. Можно было, конечно, последовать дальше, и позже, когда подготовлюсь получше, вернуться назад, но я решил, что это плохая идея. Мало ли что случится с этим ящером-попаданцем до того, как я вернусь. Вдруг он решит свалить, или его убьют, или еще много чего может произойти, а мне нужны сведения, и как можно раньше. Так что, отойдя от этой троицы чуть дальше в лес, я принялся искать что-нибудь, на чем можно нацарапать послание. Этим чем-то стала кора дерева. Она была не так чтобы большой, но мой текст поместился. «Привет, я с миром, давай поговорим». Вот и весь текст. Я надеялся, что он пойдет на контакт. Теперь главное придумать способ, как это мое послание ему доставить. На удивление, долго думать не пришлось. Когда я вернулся назад к тем троим ящерам, то увидел, как предполагаемый попаданец отошел чуть в сторону за деревья, дабы справить нужду. Как раз то, что надо. Подождал, пока он закончит свои дела, а затем метким броском отправил свое послание практически ему под ноги. Естественно, вначале ящер, чуть не подпрыгнув на месте от неожиданности, схватил копье на изготовку и принялся с подозрением оглядываться, а затем его взгляд упал на причину беспокойства. Он задумчиво поднял кору, осмотрел ее и, видимо, прочитал. Что-то хмыкнул себе под нос, поднял мое письмо над головой и помахал рукой, заодно пару раз кивнув головой. Я это понял, мол, выходи, я не против поговорить. Спрыгнув на землю, я высунулся из-за дерева так, чтобы только он меня видел, а после угукнул, изображая сову, и когда он повернулся в мою сторону, помахал рукой. «Ну привет, соплеменник из прошлого», — раздался в моей голове насмешливый голос. «Отлично, значит, он умел общаться мысленно». Жестами попытался ему пояснить, что я так не умею. «Да я уже понял, что ты новичок в нашем мире, и общаться нормально не можешь, раздалось в моей голове. Я сейчас скажу своим, чтобы остались на месте, а после пройду чуть дальше в лес, там и поговорим. Договорились? Я лишь усиленно закивал головой. Наконец-то мне повезло, и возможно, я узнаю, что здесь происходит. Ну или как минимум меня научат общаться мысленно. От предвкушения у меня аж между лопаток засвербило. Ящер, как и сказал, вернулся к своим, что-то им прошипел, причем мне показалось, в приказном тоне, те лишь безразлично покивали в ответ и на этом все. Ящер уверенным шагом направился вглубь леса, ну а я за ним, осторожно и скрытно. Прошли мы недалеко, метров 200. Там он нашел два поваленных бревна и, умастившись на одном из них, сделал приглашающий жест рукой на другое. Недолго думая, я ускорился и, приветственно кивнув, уселся напротив. Однако, неожиданная встреча, с легким удивлением произнес он мысленно. «Давно я не встречал в нашем мире новичков. Сколько ты уже здесь? Перерождение 10 прошел, или дольше мучаешься?» Я в ответ показал на пальцах 6. «Всего 6 раз?» – искренне удивился он. «Да тебе несказанно повезло. Ладно, давай-ка я тебе расскажу, как мысленно общаться. Значит, смотри, главное в мысленном общении – это видеть собеседника. Если не будешь его видеть, то и транслировать свои мысли тоже не сможешь. Что же касаемо способа, то я настолько внимательно слушал, что не сразу понял, что именно произошло. Нет, я заметил краем взгляда тени, даже успел среагировать, вскочив с места, но чего я не ожидал, так это того, что тенью окажется мой наставник из племени. И уже тем более не рассчитывал, что он, стремительно оказавшись за спиной ящера, нанесет тому сразу два удара. Один в шею, а второй в спину. Причем удары он нанес самыми настоящими короткими мечами, железными мечами. Еще более удивительным стал тот факт, что удар в шею ящер каким-то чудом смог заблокировать рукой, на которой, как оказалось, был надет весьма прочный наплечник, но вот удар в спину он остановить не смог. Меч наставника проткнул его насквозь. Я же только и мог, что в шоке смотреть на происходящее. Все произошло слишком быстро и слишком неожиданно. Так это все же была засада, раздался в моей голове гаснущий голос ящера. «Я так и думал, что ты тоже попаданец», добавился довольный голос наставника. «Спасибо, что помог выманить этого гада. Не переживай, я тебе все поясню по... Хрен вам, а не мой кристалл, уроды!» Одновременно с ним зло прохрипел ящер, а после что-то сделал рукой. А дальше я ощутил всю прелесть настоящей магии. Причем не простой, а гравитационной. Не могу сказать, какой у нее был радиус, но я, ящер и мой наставник под эту страшную магию попали. Нас повалило на землю, и я ощутил весь дико болезненный букет ощущений попавшего под многотонный пресс человека. Хорошо хоть, недолго продлилось мучение, я умер. И вот я опять переродился, и это уже моя 7-я попытка выжить в этом мире. Ну что ж, у меня появилась некая информация и опыт. Печальный в основном опыт, но он есть, а это главное. Обидно, конечно, что чертов лженаставник использовал меня как приманку в темную, но я сам виноват. Мог бы и догадаться, что с ним что-то не так, ведь охотники очень редко брали учеников, но самое главное, никто из австралопитеков до этого так хорошо не мог изъясняться с помощью жестов и звуков. Так что, проведя мысленную работу над ошибками, я принялся за дело, а дел у меня было множество. Конечно, снова начинать с 5 лет и фактически с нуля, дело непростое, но я человек упорный и целеустремленный, а главное, с силой воли у меня все отлично. Неудачи меня не сломают и с пути не собьют. Впрочем, все это уже в прошлом. Спасибо лженаставнику, в этот раз я справился гораздо быстрее. Потребовалось всего 8 лет, чтобы достичь нужного уровня физической формы и довести свое тело до максимально возможной пластичности. А главное, я теперь мог передвигаться совершенно бесшумно в любых условиях. А значит, оставаться в племени смысла уже не было, особенно если учесть тот факт, что в этот раз племя располагалось слишком близко к порталу, а сам портал буквально вчера активировался. Ну а уже сегодня я затаился на дереве, так чтобы прекрасно видеть портал, а также тех, кто из него выйдет, и ждал. Как и задумывалось изначально, наблюдение, наблюдение и еще раз наблюдение. Вот основа моей текущей жизни. Глава 5. Уж не знаю, в чем причина, но похоже, фортуна наконец повернулась ко мне лицом, а не жопой. Ибо я уже почти месяц наблюдал за порталом, а меня так никто и не убил. Более того, даже не попытался. Видимо, мои тренировки по скрытному передвижению принесли свои плоды. Ну и я сам на рожон не лез. Максимальная дистанция для наблюдения и полное игнорирование происходящих событий. То есть в этот раз я никого не пытался спасти, хотя и мог бы. Но, как говорится, своя шкура всегда ближе к телу. Зато теперь у меня куча новых знаний, и уже можно подвести предварительные итоги. Да и прибарахлился я знатно за счет людей. Мародерить, конечно, было жутко неприятно и противно, и даже поначалу мерзко, но хочешь жить, умей вертеться. Даже если тошнит от вида трупов и выворачивает наизнанку от запаха, нужно делать свое дело. Все равно трупам вещи уже не нужны, а мне пригодятся. Правда, оружие пришлось просто закопать в земле и запомнить место, ибо чего-чего, а умений махать мечом, стрелять из лука или орудовать копьем у меня нет. Но вот остальные полезные вещички я успешно приватизировал. Теперь у меня есть кожаные шорты, которые изначально были штанами, какая-никакая, но кожаная жилетка, а также два очень полезных, и судя по виду, военных ножа, ну и еще рюкзак с кучей всякого добра, еда, приправы, веревка, леска и остальные мелочи, найденные в вещах погибших людей. Естественно, все это добро я собрал не так уж легко и быстро, но за месяц через портал прошло 16 отрядов, и все они в итоге погибли. Не все их трупы были мне доступны, точнее сказать, мне достались лишь единицы, но и тех, что удалось обыскать, оказалось более чем достаточно. А вот остальных раздевали те, кто их и убивал. И это еще один очень беспокоящий меня звоночек. Почему еще один? Да как бы за время наблюдения таких звоночков образовалась целая куча. Начиная от меняющего цвет портала и заканчивая слишком уж умными и огромными пауками. Теми самыми монстрами, которые уже месяц успешно уничтожали всех прибывших людей. Но и это еще не все. Было кое-что более загадочное и пугающее. Но для грамотного подведения итогов нужно начать сначала, то есть с людей. Первая группа, которую я увидел выходящие из тогда еще голубого портала, не сильно отличалась от той, которую убила жижа попаданец. Тоже разношерстная и явно собранная как будто наспех. Судьба их была незавидной. Зашли в лес, где обитали те самые паучки, а обратно уже никто не вышел. И да, я прекрасно видел, что стало с этим отрядом. С ними разделались быстро и жестоко. Накинули с верхушек деревьев огромную сеть путины, а потом набросились толпой пауков, штук 50, не меньше. В общем, запутавшихся людей перебили буквально за секунды. И да, отряд прибывших через портал опять состоял из 8 бойцов. Как ни странно, но количество никогда не менялось. Всегда 8, не больше и не меньше. Ровно через сутки через портал прошел второй отряд людей. Состав был примерно таким же, то есть непонятно как собранный. Участь этого отряда оказалась той же, что и у первого. Собственно, третий отряд, тоже преодолевший портал, хоть и выглядел чутко посолиднее, но в итоге также бездарно погиб. А вот дальше наступила первая странность. Цвет портала изменился. Вместо голубого он стал синим. Но и это еще не все. Группа людей, прошедшая через него, разительно отличалась от первых трех. Теперь это была явно слаженная команда. Шли не кое-как, а построением. Да еще и следопыт следовал впереди. Более того, если предыдущие команды будто прогуливались, то эти шли с оружием наготове и постоянно изучая местность. В итоге, ловушка пауков против них не сработала, что, впрочем, не спасло отряд от гибели. Хотя они рубились умело и слаженно, но пауки завалили их своими телами. А учитывая размер паучков, примерно как здоровая овчарка, это было лишь вопросом времени. Именно тогда я понял, что паукам плевать на свои потери. Они после боя без проблем сжирали не только тела людей, но и трупы своих же сородичей. Но кое-что они не трогали. Это амуницию людей и кристаллы. Да-да, я сам был в шоке, но оказывается, у людей в сердцах тоже были кристаллы. Не у всех, но все же были. В первых трех отрядах паучки нашли всего 2 кристалла, а вот в четвертом сразу целых 3. И они их не съели. Нет, все было аккуратно собрано и унесено вглубь леса. Куда именно, я не стремился выяснять. Жизнь дороже любопытства. Впрочем, и так было понятно, что пауками управлял кто-то разумный. Возможно, даже очередной попаданец, как и я. Но это не точно. На следующий день цвет портала опять изменился, став светло-зеленым. Вот только через него никто не прошел. Лишь через сутки появился любопытный отряд. 5 людей, вооруженных короткими клинками и одетых в нечто напоминающее маскировочную сетку, а также трое солидного возраста мужиков с посохами в руках. Так вот, пятерка сходу ринулась в разные стороны, при этом очень внимательно изучая следы на земле, а вот троица предполагаемых магов осталась на месте возле портала. После того, как пятерка изучила все открытое пространство вокруг портала, они подошли вплотную к кромке леса в том самом месте, где уже проходили первых четыре отряда, и принялись его внимательно изучать, но вглубь при этом даже и не думали заходить. Минут через 30 произошло кое-что странное. Я не спускал с них взора, но так и не смог различить момента, когда они все как будто исчезли. Вот буквально только что стояли и смотрели, а после бац, и нет никого. Лишь после очень долгого, около часа, пристального наблюдения и попыток хоть что-то рассмотреть, я смог обнаружить двоих из них. Уж не знаю, как у них это вышло, но они как будто слились с местностью. Да и этих двоих я обнаружил лишь потому, что один решил переползти в другое место, а второй сверкнул стеклом, судя по всему, бинокля или чего-то подобного. Вот только это в итоге оказалось лишь отвлекающим маневром. Пока эти двое, хоть и очень редко, но все же выдавали свое местоположение, остальных видно не было. Ну а когда часа через четыре из леса на полной скорости выскочила та самая троица, я все отчетливо понял. Эти двое специально совершали якобы ошибки, тем самым привлекая к себе внимание, в то время как их товарищи скрытно проникли в лес и смогли его разведать. Но, видимо, либо что-то пошло не так, либо паучки оказались более наблюдательными, чем я. Хотя, учитывая время, этим разведчикам все же удалось кое-что выяснить, и более того, покинуть лес живыми. И да, за ними по пятам неслась орда пауков. Сложно сказать, сколько точно их там было, но на взгляд примерно около сотни, не меньше. Вся пятерка резво помчалась в сторону портала, но кое-что я все же успел подметить. Может, мне и показалось, но кажется, они бежали с такой скоростью, будто хотели показать, что еще чуть-чуть, и пауки смогут их догнать. Ну а учитывая то, что произошло дальше, то это оказалась явная ловушка, ибо двое с посохами чета там произнесли, покрутили своими палками, а после перед ними прямо в воздухе возникли два круга, один желтого цвета, а второй красного. Вот так я впервые увидел магический контур заклинания. Впрочем, догадаться об этом было несложно, осталось только понять, какой из кругов что делал. Но думаю, здесь все понятно. Скорее всего, желтый превратил землю под пауками в вязкую болотную жижу, а красный круг обрушил на монстров волну пламени. Зрелище того, как огонь, словно волна на море, двигался вперед, сжигая все на своем пути, завораживало своей красотой и опасностью. Причем волна появилась четко между убегавшими разведчиками и пауками так, чтобы не навредить первым. Волна оказалась настолько мощной, что сожгла часть леса и породила лесной пожар. Вот только пожар оказался слишком вялым. Более того, через час он сам собой затух. Понятно, что без внешнего воздействия здесь не обошлось, но непонятно, от кого оно исходило, от того, кто спрятался в лесу или от магов-людей, но судя по тому, что маги, окруженные пятеркой разведчиков, двинулись в сторону леса, при этом уничтожая все на своем пути, кажется, пожар потушили не они. Впрочем, мощь этих магов поражала. По сути, они создавали ровную просеку в сплошном лесу. Шли они не спеша и явно целеустремленно. И да, третий из них как не применял магию, так и не применял и дальше. Казалось, что именно этот отряд сможет достичь цели. Но не тут-то было. Честно говоря, последовавшие атаки я и сам не ожидал. Более того, я понятия не имел, что пауки способны на такое. А ведь суть стратегии оказалась простой, но гениальной. Когда отряд людей углубился в лес достаточно, на них прямо из-под земли выскочили пауки. И эти паучки отличались от тех, которых я видел до этого. Если предыдущие носили рыжую с серым расцветку, то эти были черными с яркими зелеными полосками. Более того, они были намного меньше, раз в пять. Зато судя по тому, как быстро погиб отряд людей, и как их тела скрутило перед смертью, ответ стал ясен как день. Эта мелочь жутко ядовитая. И яд они, видимо, испускали сразу несколькими способами. Во-первых, они породили ядовитое облако, а во-вторых, еще и перекусали всех людей. Видимо, перестраховались. Конечно, люди успели среагировать и даже смогли часть пауков уничтожить, но что такое пару десятков трупов монстров на фоне выскочившей огромной толпы? Вокруг отряда людей в радиусе двух десятков метров будто бы стелился ковер из пауков, и эта живая масса проворно принялась освобождать людей от амуниции и одежды, а после и вовсе сожрала их тела. В этот раз паукам удалось добыть сразу 8 кристаллов, да еще и цвет этих кристаллов был другим и разным. Синий, зеленый разных оттенков и один желтый. Все эти события начали напоминать мне охоту монстров на людей. Я и до этого подозревал что-то подобное, но теперь был абсолютно уверен. Кто-то явно не глупый взял под контроль орду пауков и теперь с помощью нее добывал себе кристаллы. Осталось только понять, что именно эти самые кристаллы давали. У меня, конечно, были подозрения на этот счет, но, как говорится, подозрения к делу не пришьешь.